Автобус прошел переезд и остановился. Березов не сразу сообразил, в чем дело, глядя на спокойно сидящих в салоне бойцов. Сказалась двухмесячная привычка воспринимать КПП как безопасный рубеж перед зеленой зоной. Теперь же зеленая зона начиналась сразу за железнодорожными путями, и колонна, пройдя шаг выброса, остановилась для уточнения обстановки, сверяясь со свежими данными навигаторов. Научные поисковые партии регулярно обновляли информацию об аномалиях «Зеленой», но инструкция требовала дополнительной сверки маршрута движения каждый раз, когда транспорт входил в зону. И нарушать ее никто не хотел. Закончив сверху карт, колонна продолжила путь. По зоне двигались осторожно, на небольшой скорости, внимательно вглядываясь в окна. Пройдя десятка-полтора километров, машина остановилась. Дальше предстояло идти пешком. Чем ближе к желтой, тем менее предсказуемой и более опасной становилась зона. Количество и сила аномалий возрастали чуть ли не в геометрической прогрессии. Маленькая колонна заглушила двигатели, обе машины накрыли маскировочными сетями, и отряд выдвинулся на соединение с группой «Медведя». Двигались, как обычно, в колонну по одному, шагая след в след. Зеленая зона не столь опасна, как желтая, но расслабляться и терять навык не стоило. Березов шел сразу за лемуром и прислушивался к ощущениям, хорошо ли подогнана мембрана. С момента зачисления в спецотряд он был в зеленой уже трижды в качестве учебно-тренировочных выходов. Мембрана теперь у него своя, и после тщательной подгонки работать в ней стало гораздо удобнее, чем тогда в желтой зоне. Поначалу на это задание вообще хотели мембрана не брать, но медведь сообщил, что хромой устроил свой схрон довольно хитро, где-то в подвале среди мертвой деревушки, когда-то носившей название Порожск. Деревенька теперь забита аномалиями и мутировавшей растительностью. В домах студень, в сараях паутина, в огородах понарыло нор хищное зверье, а ветер гонял по заросшим сине-желтым мхом улицам облака мутного желто-белесого древесного пуха. Токсичной едкой гадости, при попадании на открытые поверхности тела, разъедающей кожу, словно кислотный ожог. В итоге решили не рисковать и мембраны все же надеть. К тому, что некогда было деревней Порожск, вышли к 3 часам дня. И без того немногочисленная группа «Медведя» на этот раз совсем поредела. Из 7 человек списочного состава 2 находились в отпуске, 1 на больничном. В результате 4 бойцов разделилась и, охватив деревню незамысловатым кольцом, вела наблюдение. Получив в радиоэфире подтверждение о приближении отряда, медведь вышел им навстречу и доложил обстановку. На данный момент хромой с бандитами находился в схроне. Никакого движения не наблюдалось. Скорее всего, они отсыпаются перед ночью. Сам схрон, вероятно, находится в погребе покосившегося деревянного дома, прямо на крыльце которого стоит зыбь, и соваться туда верная смерть. Дом имеет в общей сложности 6 окон, все распахнуты и без стекол, но хромой сотоварищи заходили внутрь не через них, а через чердачное окно со стороны огородов. — Там у стены дрова сложены в поленницу, — закончил рассказ медведь. — Поленница старая, 1,20 м высотой где-то. Дрова потрескались и потемнели от времени. Вот на нее хромой лестницу и поставил. Потом они ее за собой в окно втянули. Наверняка в окнах 1-го этажа паутина растет. И вообще не думаю, что по 1-му этажу можно ходить. Ночью вся деревня окнами светится, словно синяя лампа. И этот дом туда же. Студень везде. «Посмотрим», — кивнул Ферзь, выслушав доклад. Он потянул за липучку клапана, открывая набедренный карман мембраны, и достал оттуда Ариадну. Нежно-желтая полупрозрачная капля словно светилась где-то глубоко внутри мягким красным сиянием. Ферзь сжал ее в ладони левой руки, несколько мгновений разглядывал мертвую деревню, после чего правой рукой достал нож и, не выпуская Ариадну, принялся короткими движениями чертить на земле план деревни. Бойцы отряда склонились над ним, стараясь не мешать друг другу. «Вот наш дом!» Острие ножа уткнулось в нарисованный квадратик. «В дверях зыбь, в окнах паутина, на полу студень. В огороде плешь, Вдоль задней стены оковы. Начинаются они от самой поленницы. Вот тут, — он отметил крестиком место, — сталкеры и ставят лестницу прямо на поленницу, по-другому в дом не попасть. Так что схрон у них не в подвале, а на чердаке. Выйти оттуда можно только так же, как войти. Это облегчает нам задачу. Брать будем прямо у поленницы. Забросим в чердачное окно шашку черемухи, сами вылезут. — Что, если они успеют надеть противогазы? — хмыкнул медведь. — Тогда возьмем измором, — заявил ферзь. — Деваться им оттуда некуда, уйти они не могут. — Даже по крышам? — уточнил Березов. — По крышам? — слегка удивился Салмацкий. — А смысл? Ну, вылезли они на крышу, а дальше куда? Они ж там как на ладони. — Не согласен, — покачал головой Иван. По крыше можно и ползком, в горячке боя могут и не заметить. А если еще дым поставить, например, кусок резины, смоченный мазутом или еще чем поджечь, то шансы есть. Если бандиты делали схрон основательно, наверняка они позаботились о путях отхода. Не исключено, что если проползти через всю крышу, то где-то там можно спрыгнуть и скрыться в растительности. Если не перекроем крышу, имеем риск упустить кого-то из преступников». Ферзь внимательно посмотрел на Березова и задумался. Он вновь окинул взглядом дома. «Крыши чистые. Значит, действуем следующим образом. Северная часть деревни вот отсюда...» Он вернулся к наскоро расчерченному плану. «Сплошное гиблое место. Туда они не пойдут. Медведь, твоя группа на всякий случай приглядывает за этим направлением... Но основная ваша забота — восток. Если кто-то каким-то образом выпрыгнет из окна на поленницу, дальше у него только два пути — к вам, вот оттуда...» Ферзь указал рукой на рухнувший забор и вновь ткнул ножом в рисунок. «Либо сюда. Здесь будет ждать группа лемура. Остальные пойдут со мной к поленнице. Туман!» — он посмотрел на Березова. «Ты идешь с нами. Ветер!» «Вот тут у соседнего дома дерево, видишь? Оно чисто, если не считать синьку. Врезешь на него и приглядишь за крышей. Далеко по ней не уйти, но если бандиты хорошо прощупали деревню и знают расположение всех аномалий, то тропу найти можно». «Все, выдвигаемся», — закончил ферзь, затирая ногой чертеж. «Связь держать на частоте номер 3, запасная номер 8. Идем». Иван заметил, как медведь с лемуром практически одновременно бросили на него мимолетные косые взгляды, как только ферзь объявил, что берет его с собой. Ветер же, наоборот, остался невозмутим и никак не отреагировал на это известие. Странно, что у них такая разная реакция. Березов насторожился. Что-то во всем этом ему не нравилось, но пока еще непонятно, что именно. Операция началась спокойно. Группы лемура и медведя заняли указанные ферзем позиции и взяли на прицел дом Хромова. Получив в эфире доклады, Салмацкий отдал приказ надеть снабженные противогазами шлем сферы мембраны и лично повел группу захвата через огороды. Он шел первым с рядной в одной руке и пистолетом в другой, расставляя бойцов в безопасных местах. Березов отметил, что командир сильно рискует ради заботы о своих подчиненных, что, несомненно, делает ему честь. Дом окружили, до поленницы дошли без эксцессов, и группа захватов залегла в огороде, быстро оградив вешками с прикрепленными флажками границы близкой плеши и изготовилась вести огонь по чердачному окну в случае необходимости. Но дальше все пошло совсем не так, как ожидал Березов. Ферзь отдал короткую команду, и пара бойцов, укрывшихся прямо за поленницей, забросили в чердачное окно несколько шашек с черемухой. После этого они остались там же, приведя Ивана в недоумение, ведь если из окна выбросят гранату, оба бойца неминуемо попадают под осколки. Однако ферзь не стал их отводить. К тому же он немедленно достал портативный мегафон и объявил скрывавшимся в доме преступникам, что они окружены со всех сторон, что бежать им некуда, после чего предложил сдаться. Подобная неграмотность ферзя никак не вязалась с его репутацией, и Березов не понял, зачем предложение о сдаче было объявлено так рано. Ведь если бандиты, предположительно, спали, то теперь они точно проснулись. Вместо того, чтобы во сне нахвататься черемухи и инстинктивно повыскакивать в окно, забыв о противогазах и вообще обо всем на свете, они могут надеть средства защиты прежде, чем слезоточивый газ заполнит дырявый чердак в нужной концентрации. Судя по всему, так оно и вышло. Минут 20 бандиты не отвечали, и из окна никто не появлялся. Внезапно оттуда вылетел какой-то сверток. «Граната!» — крикнул Ферзь, заставляя людей вжиматься в землю. Но взрыва не последовало. Вместо этого сверток упал на землю и с негромким хлопком лопнул, окутываясь клубами густого сизого дыма. Еще один хлопок донесся с крыши, которую тут же стало затягивать дымом. Как и предполагал Березов, бандиты ставили завесу, пытаясь вырваться из ловушки. Маловероятно, что они окажутся столь глупы, чтобы организовать схрон в месте, не имеющем пути отступления. Кто же станет запирать в западню самого себя? Со стороны соседнего дома, возле которого на дереве должен был засесть ветер, прозвучала автоматная очередь, затем еще одна, и совершенно неожиданно на крыше бандитского дома громыхнул разрыв ручной гранаты. «Двое пытались уйти по крыше», — раздался в эфире голос ветра. «Цели уничтожены. Больше контролировать крышу не могу. Сильное задымление, ничего не видно». «Принял тебя», — ответил Ферзь и вновь поднял портативный мегафон. «Сталкеры, это последнее предупреждение», — заявил он. «Сдавайтесь или будете уничтожены. Даю 2 минуты». И, отложив мегафон, тут же кивнул одному из притаившихся у поленницы бойцов. «Светозвуковую!» Боец достал светозвуковую гранату и забросил ее в чердачное окно. Сверкнула ослепительная вспышка, тяжело ухнул звуковой удар, гулко проходя через герметичную сферу мембраны. Из щелей прогнивших стен и крыши во все стороны брызнули клубы трухи, пыли и куски сине-желтого мха. Березов, непонимающе, переводил взгляд с Ферзя на остальных бойцов группы. «Странное какое-то задержание». Со стрельбой на поражение и метанием гранат без предоставления окруженным даже малейшей возможности сдаться добровольно еще до попытки штурма. Кстати, о штурме. Чего ждет Ферзь? Вот сейчас, пока бандиты ослеплены и оглушены, самое время взобраться на крышу, перекрыть пути отхода и в случае благоприятной ситуации после броска второй гранаты войти внутрь. «Ферзь, я туман!» — он вышел в эфир. «Момент удобный. Могу выйти на крышу, пока дым не рассеялся, и...» «Нет», — оборвал его Салмацкий, — «слишком рискованно. Этим терять нечего, нарвешься на пулю. По нашей информации, бандиты вооружены дыроколами», — и сделал короткий жест засевшему поленнице. «Еще одну!» Вторая светозвуковая граната влетела в чердачное окно и снова грянул грохот со вспышкой. «Ничего не понимаю», — подумал Иван. «Если так дело пойдет и дальше, задерживать будет некого, там мозги у всех полопаются». Дым начал рассеиваться, и он заметил слабое шевеление в чердачном окне. «Движение!» — бросил он в эфир. «В окне! Возможно, выход...» Треск сразу нескольких автоматных очередей заглушил его слова. Пули ударили в окно, разнося трухлявый проем в щепу, раздался короткий крик... Шевеление прекратилось, и из разодранного окна безжизненно свесилась залитая кровью рука. Иван лишь покачал головой. Что вообще тут происходит? Или бойцы спецотряда настолько злы на бандитов из-за того боя у развалин? Он вполне мог это понять. Спецотряд тогда понес потери. Несколько человек получили ранения. Один из них до сих пор проходит лечение. Но если сейчас перебить всех... то единственная нить, ведущая к шпионской лаборатории, будет потеряна. Оперативники возлагают на это задержание большие надежды, а тут творится черт знает что, прямо вендетта корсиканская. Однако, судя по реакции окружающих, никого, кроме Березова, это не волновало. В сложившейся ситуации стоило проявить инициативу, и он, привычно пригибаясь, быстрой перебежкой пошел к сидящему за покосившейся деревянной изгородью Ферзю. Тот встретил его вопросительным взглядом. «Там остался всего один», — Иван кивнул в сторону чердака. «Надо брать его живым, иначе провалим операцию». «Если уже не провалили», — добавил он. «Мертвые показания не дают. Как будем шпионскую лабораторию искать?» «Все они отморозки», — — злобно ответил Ферзь. — Убить человека для них все равно, что синьку прихлопнуть. Я уже достаточно потерял людей и больше не собираюсь рисковать никем. — Я сам его возьму, риск будет минимальным, — возразил Березов. — Нужно только снайперское прикрытие, пусть последят за окном. Я заякорю альпинистскую кошку с веревкой и врезу на крышу, это быстро. Найду там лаз, через который перебитые ветром бандиты выходили. А вы сымитируете штурм и бросите светозвуковую в окно. Сразу после взрыва я зайду внутрь и приму оставшегося, если он еще жив. «Подставишься под пулю, мне отвечать», — поморщился Ферзь. «И без того потерь достаточно. Этот гад там наверняка уши уже чем-нибудь заткнул и светофильтр на противогаз накрутил. Он сдаваться не собирается». «Я справлюсь», — настаивал Березов. «Не в первый раз». В этот момент эфир ожил. «Слышу движение в окне», — доложил наблюдатель. «Отдайте приказ не стрелять», — потребовал Березов. «Иначе месяцы работы оперативников пойдут псу под хвост». «Я сдаюсь», — донесся из окна слабый голос с армянским акцентом. «Не стреляйте, я сдаюсь». Березов смотрел на Ферзя в упор. Тот пожал плечами и произнес: «Не стрелять! Брать живым!» И тут же добавил: «Соблюдать осторожность! Это может быть ловушкой!» Но все оказалось много проще. Ашот Хромой сопротивляться не хотел. Он оказался ранен в ногу осколками гранаты и даже лестницу в оконный проем вытолкал с трудом. Лезть по ней ему было тяжело, и он практически скатился в руки группы захвата. С него сорвали противогаз и оттащили в сторону. Сталкером занялся санинструктор, и Ферзь объявил окончание операции. Боевые группы начали выходить из деревни, тщательно придерживаясь разработанного маршрута. Обратный путь неожиданно оказался сложнее, чем первоначальный заход в мертвую деревню. Словно возмущенный появлением людей, желтый пух собрался в огромные рваные облака и метался по улицам от одного покосившегося дома к другому, пытаясь облепить затянутых в мембраны бойцов. Видимость ухудшилась, словно посреди лета внезапно начался снегопад из грязно-желтых хлопьев, и идти приходилось медленно, часто стряхивая налипающую желтизну с лицевых щитков шлем-сфер. Каким образом абсолютно сухой желтый пух прилипал к гладко отшлифованному пластику лицевых пластин, осталось загадкой. Но желтая дрянь тянулась к людям, словно мелкая железная стружка к мощному магниту. Облака пуха хаотичными потоками сновали по мертвым улицам, огибая невидимые глазу аномалии, и, приглядевшись, можно было увидеть десятки незанятых желтыми потоками чистых мест, усыпавших деревню. «Близко к этим местам лучше не подходить», — хмуро подумал Иван, вспоминая теоретический курс. Желтый пух обтекает аномалии только в зеленой зоне. В желтой зоне ему это занятие глубоко до лампочки. Там пух прет напролом, и по нему уже не определишь опасное место. Тогда, во время спасательной операции с болтом, пуха они не встретили. Интересно было бы спросить у Валерия, как он выходит из подобного положения, не нося мембраны. Скорее всего, просто обходит пух заранее. Видимо, знает маршруты. Иван заметил, что отстает от впереди идущего бойца, и прибавил шаг. Березову выпало отходить одним из первых, и он был уже у самой окраины, когда сзади донесся вопль «Стоять!», вслед за которым ударила автоматная очередь. Иван стремительно развернулся, приседая на колено, и взял оружие на изготовку. Цепочка выбирающихся из мертвой деревни бойцов замерла, но в следующую секунду зашипел радиоэфир. «Отбой тревоги!» — раздался голос Ферзя. — «Продолжать эвакуацию!» Причина внезапного переполоха выяснилась через несколько минут, когда весь отряд вышел к точке сбора. Крайней пришла группа «Ветра», и Ашота Хромова с ней не оказалось. Ветер, хмуро поглядывая на Салматского, коротко объяснил, что сталкер пытался совершить побег, его пытались остановить, но не успели. Хромая на раненой ноге, тот споткнулся и упал в аномалию. Плешь размазала его в доли секунды, оставив от человека лишь небольшую кучку перепачканного кровью тряпья. Место его гибели было зафотографировано для приобщения к рапорту о результатах операции. Это известие все восприняли спокойно. Лишь медведь саркастически ухмыльнулся, мол, что такое не везет и как с ним бороться. Но больше ничего не сказал. Всю обратную дорогу Березова одолевала какое-то смутное и неприятное чувство, смысл которого он уловить не мог.